Серые ангелы уходили в чрево подземелья в полночь. Солнечный круг из 12 рыцарей разбился на 4 группы, по 3 бойца в каждой. Это были новички, призванные уже после пожара в Камелоте. В главной группе проводником шел Кобальт. За ним отшельник. Он нес чашу в руках, не решаясь спрятать ее в рюкзак за спиной. Он лишь обвязал ее и закрепил на груди, на случай падения. Замыкающим должен был идти Алексей. Но все получилось наоборот. Алексей проверял коридоры, искал мины растяжки и объективы камер слежения, чутко вслушивался в тишину, чтобы вовремя отсечь постороннее передвижение в подземелье. Перед заброской отшельник напутствовал воинов. Чаша мира – воинская реликвия. В эту ночь она вернется туда, откуда она была изъята. Ее престол – подземелье, потому что еще не пришло время подняться к небесам и свету. Излучение талисмана столетиями армировало защитное поле города. После изъятия чаши прошло 25 лет. Крайний срок. Если не вернуть талисман на место, последует удар, взрыв, сдвиг платформы, и Москва провалится в гигантскую карстовую воронку, как это случилось с Китежем. Защитное поле чаши охватит не только столицу, но и священные города России. Золотое кольцо засияет, как и витязи в сверкающих латах. Тверь, могучая твердь, Тула, кузница чудо-оружия, боевой тыл, Смоленск, слово молитвы, Кострома, северная богиня-матерь, Ярославль, братская любовь, Великий Новгород славянский, ключ северных путей, и Вологда, воля Господня, и множество больших и малых градов замкнутся единой цепью силы. Свет реликвии очистит и озарит Россию. После нашей победы мы построим храм из прозрачных кристаллов и водрузим чашу на высоком алтаре.